Процесс познавания человека труден не только потому, что он горек, но также и потому, что, знакомясь с сущностью человеческой природы, надо научиться не осуждать. Каждый великий учитель, приходя в мир, сталкивался с несовершенствами людей, и, зная их, и страдая остро от них, они все же никогда не осуждали. Следуя этому примеру, будем учиться познавать человека, не осуждая его. Много горечи от жестокости, бессердечия и всех прочих свойств человеческой природы придется увидеть в жизни и испытать их воздействие на себе, и все же нельзя допускать осуждения. Знать, понимать и даже обсуждать не значит осуждать. Семь, стоящие на дозоре планеты и ее народов, несут в сердце своем великую любовь к людям. Любовь и осуждение несовместимы. Вот почему, даже возмущаясь и негодуя на невежество и жестокость двуногих, они все же не осуждают. Только любовь и сострадание могут вытеснить из сердца желание осуждать. Осуждение заменяется знанием и любовью к невежественным и непросвещенным людям. Только по отношению к сознательным служителям тьмы и иерархии зла это неприменимо, ибо они уже осуждены пространственной справедливостью.